первые же соловецкие часы, быть может, испытает на себе новичок и соловецкую приемную банную шутку. Он разделся. Первый банщик макает швабру в бочку зеленого мыла и шваброй мажет новичка. Второй пинком сталкивает его куда-то вниз, по наклонной доске или по лестнице. Там, внизу, его ошеломленного, третий окатывает из ведра, и тут же четвертый выталкивает в одевалку, куда его барахло уже сброшено сверху, как попало. В этой шутке предвиден весь гулаг, и темп его, и цена человека. Так глотает новичок соловецкого духа, духа, еще неизвестного в стране, но творимого на Соловках, будущего духа архипелага. И здесь тоже новичок видит людей в мешках. И в обычной вольной одежде, у кого новой, у кого потрепанной, и в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала. Это привилегия, это признак высокого положения, так одевается лагерный адмсостав. С шапками, соловчанками из такого же сукна. И вдруг идет среди арестантов человек во фраке. И не удивляет никого. Никто не оборачивается и не смеется. Ведь каждый донашивает свое. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь». Так он и мыкает свой срок во фраке. Мечтой многих заключенных называет журнал «Соловецкие острова», 1930 год, номер 1, получение одежды стандартного типа. Все ценности с годами перепрокидываются, и то, что считается привилегией в лагере особого назначения 20-х годов, носить казенную одежду, то станет докукой в особом лагере 40-х годов. Там у нас привилегией будет не носить казенной, а хоть что-нибудь свое, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, тут и волны эпохи. Одно десятилетие видит в идеале, как бы пристать к общему, другое — как бы от него отстать. Только дед-колонию полностью одевают. А, например, женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову. Схватили сватью в летнем платье, так и ходи за полярную зиму. От этого многие заключенные сидят в ротных помещениях даже в одном белье, и на работу их не выгоняют. Столь дорога казенная одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена. Среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдает обмундирование и бежит голый 200 метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит, его передают от кремлевского управления управлению Филимоновской железнодорожной ветки. Перетащили сюда железную дорогу старые руссы Новгород. Но если передать его в одежде, приемщики могут не вернуть ее или обменить, обмануть. А вот и другая зимняя сцена. Те же нравы, хотя иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным. Приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлевские помещения переполнены. Плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии. А какая ж в Соловецком Кремле? Так всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на 3 часа. Вымыли, затаскивают. Мы ж не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного века. Он ничего еще не знает ни о Второй мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит, отделенные в шинельных бушлатах с отменной выправкой приветствуют друг друга и ротных отданием воинской чести, и они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами. И даже глагол уже всем понятный — дрыновать. Он видит, сани и телегу тянут не лошади, а люди, по нескольку в одной. И тоже есть слово «вридло», временно исполняющий должность лошади. А от других соловчан он узнает и пострашнее, чем видят его глаза. Произносит ему гибельное слово «секирка». Это значит «секирная гора». В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так. От стены до стены укреплены жерди толщиной в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. На ночь ложатся на полу, но друг на друга. Переполнение. Высота жерди такова, что ногами до земли не достаешь. Не так легко сохранить равновесие. Весь день только и силится арестант, как бы удержаться. Если же свалится, надзиратели подскакивают и бьют его. Либо выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней от собора к озеру монахи соорудили. Привязывают человека по длине его к балану, бревну для тяжести. И вдольно сталкивают. Ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже. Ну, да за жердочками не на секирку ходить. Они есть и в кремлевском, всегда переполненном карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом на пеньки. Это значит голова под комаров. Но тогда за наказанным надо следить. А если голову да к дереву привязывают, то комары справятся сами. А если голова зимой, так облить водой на морозе. Еще целые роты в снег кладут за провинность. Еще в приозерную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот еще способ. Запрягают лошадь в пустые оглобли. К оглоблям привязывают ноги виновного. На лошадь садится охранник и гонит ее по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся. Новичок раздавлен духом, еще и не начав соловецкой жизни, своих бесконечных 3 лет срока. Но поспешил бы современный читатель, если б вытянул палец. Вот открытая система уничтожения, лагерь смерти. Нет, мы не так просты. В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех в СССР, мы не открыто действуем, а наслоенно, смешанно, и потому так успешно, и потому так долго. Вдруг въезжает через кремлевские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеется над ним. Это кто же? Почему на козле? Дегтярев. Он в прошлом объездчик. Не путать с вольным Дегтяревым, начальником войск Соловецкого архипелага. Потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так дали ему козла. А за что ему честь? А он заведующий дендрологическим питомником. Они выращивают экзотические деревья здесь, на Соловках. Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические деревья на Соловках, где простое, разумное овощное хозяйство монахов? И то уже загубили, и овощи при конце. А затем экзотические деревья при полярном круге, что и Соловки, как вся Советская Республика, преображают мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? Вот именно. На семена для дендрологического питомника деньги есть. Нет лишь денег на питание рабочим лесоповала. Питание идет еще не по нормам, по средствам. А вот археологические раскопки. Да, у нас работает раскопочная комиссия. Нам важно знать свое прошлое. Перед управлением лагеря клумба, и на ней выложен симпатичный слон, а на попоне его «У», значит «У» слон, управление соловецких лагерей особого назначения. И тот же ребус на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Как все очень мило здесь! Курилка-шутник настолько пугал! Денежное обращение лагерей ГПУ имело устойчивое продолжение на многие годы. Особые денежные знаки помогали лучшей изоляции этих лагерей. По прибытии в лагерь даже все чины администрации и охраны, тем более заключенные, должны были сдать все имеющиеся у них советские деньги и получали взамен книжечки расчетных квитанций на плотной бумаге с водяным знаком в достоинствах по 2, 5, 20, 50 копеек, 1, 3 и 5 рублей. Выпуски разных годов отличались подписями разных членов коллегии ОГПУ — Бокия, Когана или Бермана. За укрытие в лагере государственных денег полагался расстрел. Одна из целей такой строгости была затруднить побег. На территории всех лагерей ГПУ для всех расчетов применялись эти квитанции. При освобождении, если оно наступало, владелец снова обменивал их на государственные деньги. После 1932 года, при резком росте лагерной системы, все эти квитанции были изъяты, сообщил Быков. И вот свой журнал, тоже «Слон», с 1924-го, первые номера на машинке. С номера 9 печатается в монастырской типографии. С 1925-го «Соловецкие острова». 200 экземпляров и даже с приложением. Газеты «Новые Соловки». Разорвем с проклятым монашеским прошлым. С 1926-го подписка по всей стране и большой тираж. Большой успех. Ведь в 20-е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, Соловками открыто гордились, имели смелость гордиться. Они поминались в советских песнях, над ними смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали. Куда? И Соловкам тоже был скоро конец. И над журналом верхоглядная какая-то цензура. Заключенные, Глубоковский, пишут юмористические стишки о тройке ГПУ и проходят. И потом их поют с эстрады Соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокию. Обещали подарков нам куль, Боки, Фельдман, Васильев и Вуль. И начальству нравится. Да ведь лестно. Ты курса не кончил, а тебя в историю лепят. И припев. Всех, кто наградил нас Соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3 или 5. Будете с восторгом вспоминать. Хохочут, нравится. Кто ж разгадает, что здесь пророчество? К 1927-му журнал оборвался. Режим поворачивал. Не до этих шуток. Но еще потом, в 1929-м, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932-го. А обнаглевший Шепчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает лозунг над входными воротами «Соловки рабочим и крестьянам». И тоже ведь пророчество. Но это не нравится. Разгадали и сняли. На артистах драматической труппы костюмы, сшитые из церковных рис. рельсы гудят. Фокстротирующие изломанные пары на сцене, гибнущий Запад. И победная красная кузница, нарисованная на заднике. Мы. Фантастический мир. Нет, шутил негодник Курилка. А еще же есть Соловецкое общество краеведения. Оно выпускает свои отчеты и исследования. О неповторенной архитектуре XVI века и о соловецкой фауне здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто это досужие чудаки-ученые притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору под комаров или к оглоблям лошади. Дафтон с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие еще не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы. Еще и в 28-м году зайцы доверчивым выводком выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер. Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку. Зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ — патроны беречь. Ни одного выстрела — иначе как по заключенному.